Отар. Отар учился в Академии художеств, но учением особенно себя не утруждал. Ректор Академии, встречая Михаила Чаурели, все время жаловался ему. Отар очень способный, но шалопай. И дядя Миша постоянно читал сыну нотации. Говорил, что он в возрасте Отара сам себя содержал, а еще и младших братьев и сестер воспитывал. Отару надоели отцовские нотации, и он устроился работать на склад. И в один прекрасный день к дому Верико подъехал грузовик. Отар с каким-то парнем сгрузили тяжелый мешок и вдвоем пронесли его через залу в кабинет Чаурели. «Это что?» – спросил дядя Миша. «Соль», – гордо сказал Отар. Дело происходило во время войны, и соль была большим дефицитом. «Для семьи». «Откуда?» «Ну, лопаты выменили». «А лопаты где взял?» «А лопаты были лишние». Дядя Миша велел немедленно вернуть и соль, и лопаты, и прочитал сыну нотацию о том, что честь дороже денег. Отар увез соль, вернул лопаты и ушел со склада. И стал хроникером на Тбилисской киностудии. И жил жизнью советского служащего. Между прочим, парень, с которым он привозил соль, остался работать на складе и в 50-х годах за свой счет, чтобы поддержать грузинский спорт, на трех самолетах возил болельщиков по всем городам, где играла Тбилисская «Динамо». А после перестройки стал олигархом и несколько раз баллотировался в президенты. И Отар мог быть так же, если бы его не сбили с пути. Отар был для меня хоть и сводным, но главным братом. Ему было 20 лет, он крутил солнце на турнике, мог выпить, не отрываясь, двухлитровый рог, умел рисовать смешные картинки, пел, играл на гитаре и на рояле и мог запросто отлупить трех человек, несмотря на то, что сам был маленького роста и горбатым. А главное, хоть Отар и был намного старше меня, но был со мной на равных, здоровался за руку, внимательно слушал и никогда не делал замечаний.